Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем, вернее, продолжаем занятие, или даже, вернее говоря, заканчиваем занятие по 7 главе. Это, пожалуй, такая самая сложная часть этой главы, потому что здесь будет больше практики, чем разговоров и теории, и здесь будет в основном музыка идти, в основном медитации. Что я хочу сказать? Прежде всего, на 344 странице написана таблица применения энергозащиты, боевого режима энергоогня в различных ситуациях психосферы Земли при уничтожении космозла в себе и других людях. Здесь нужно обратить внимание прежде всего на то, что эта таблица написана очень условно, и чтобы ей пользоваться, нужно уметь оживить все вот эти знаки, которые там нарисованы, все вот эти вот номера знаков первоматерии и знаков космозла. И для этого я попробую вам помочь через звуковую медитацию. Я попробую переводить каждую таблицу, которая там написана, на определенный знак, на определенную вибрацию, чтобы вам было легче потом разобраться. С таблицей нужно поступать таким образом. Первая и вторая графы и пятая. Это будут даваться медитации специально на, во-первых, чтобы вы вспомнили то, что делали в предыдущих двух занятиях. То есть те знания, которые вам шли через медитации, они будут восстанавливаться. На первой и второй особенно графах. А пятая графа, это будут даваться знаковые знания по энергозащитам, по знаковой защите, по энерголучевой и энергоканальной. И все будет идти по порядку. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Все будет идти по порядку. И как бы вы будете не накладывать одно на другое, а как бы держать параллельно. Причем состояние ваше в это время будет находиться как бы в состоянии, если можно образно сравнить, с миной, которая может взорваться, но не взрывается. То есть взрыватель стоит, но предохранитель в нем поставлен, и вы его не снимаете. То есть буквально не будет происходить то, что здесь делается. То есть вы не то чтобы будете уничтожать зло в себе, потому что это очень сложно здесь сделать, и вам советую это делать один на один, и с кассеты лучше всего это делать, и с книгой. А это просто будет показываться, как это сделать. То есть подготовка такая будет идти перед занятием, вашим индивидуальным занятием. И вот так же все таблицы будут просматриваться. Это будет занимать относительно небольшое время, поэтому надо быть внимательным, потому что занятие пойдет очень концентрированно. И надо быть достаточно собранным. Потом наверняка у вас возникает вопрос, что такое космический код знака. Потому что это единственная здесь, пожалуй, такая вещь, наименее понятная, на мой взгляд, мне кажется. Космический код знака – это ключ, который вас выводит в энергию времени, и который дает вам возможность оперировать знаковой энергетикой вне временных и пространственных структур, в которых мы живем. То есть вы выходите на очень высокий уровень, но через знак. Потому что выходить на эти уровни, которые находятся выше космического физического плана, а именно то, что находится выше всех трех, так сказать, тел, присущих душе, астральное, ментальное, эфирное, потом дальше идут казуальное, будхическое и даже атмическое, это все космический физический план. Здесь вы выходите выше, по крайней мере пытаетесь выйти выше, но только через знак. Выходите как бы не вы, а выходит ваша сущность через знак. То есть вы как бы остаетесь в физическом плане, космическом, а при помощи знака, так сказать, посланник ваш, который идет из духовной триады, это, видимо, преобразованное ваше психическое в духовное и далее преобразованное в освобожденное сознание, оно выходит через знак «Мир времени», где практически осуществляется вся работа. Делаете это вы как бы, наблюдая за этим, И практически с точки зрения, ну, божественных структур, вы там не принимаете участие. Но в то же время ваше «я», которое преобразовалось при помощи знака и вышла частичка вашего «я» туда, в это знаковое пространство, а именно в то пространство, которое в пространстве времени выполняет как бы автоматизированную функцию, ну, я не знаю, какое другое слово подобрать, выполняет свою функцию, изначально приложенную к этому времени. Я не могу выразить это точнее, как сказать. Дело в том, что знаковое пространство – это время, которое работает на определенный режим индивидуальности или же группы людей, или же какого-то объекта, или же каких-то систем. Это время, которое как бы не то чтобы привязано, но целенаправлено на группу, на работу определенной группы систем или же на какую-то индивидуальность. Вот. То есть это управляемое как бы время. То есть оно управляемое не вами, управляемое не вашей волей, это управляемое Богом. Вот. И вы как бы присоединяетесь к этому потоку и к этим природным законам и пытаетесь при помощи знака согласовать вашу волю с тем потоком, который идет свыше. И при помощи знака это сделать несравненно легче. То есть надежда на то, что вы это сделаете, чем без знака. Без знака выходить бесполезно, потому что этот уровень, он очень высокий. Он сверхвысокий уровень. Это уровень духовного космоса, истинно духовного космоса. И вот этот вот код, он дает возможность это сделать. Фактически это центральная графа вот в этой таблице. Код этого знака. Он все как бы превращает в практику приближение к божественным структурам, но только приближение, потому что входить туда никому нельзя. То есть можно входить только посвященным четвертой или пятой степени, это касается только совещательной палаты Шамбалы и там еще высочайшим герметикам, туда мы не входим, но через знак мы можем каким-то образом что-то взять, то есть что-то получить, то, что нам доступно. И мы общаемся при этом, как бы не ошибаясь, как, по крайней мере, грубо, в каких-то своих помыслах и отбрасываем ту грязь, которая вольно или невольно в нас присутствует. Знак, он нас защищает, спасает, охраняет и нас учит. Знак — это высший учитель в данном случае. Здесь нет учителя, здесь нет нити, которая связывает вас с каким-то конкретным человеком, будь он здесь на Земле, либо будь он в космосе. Здесь вы учитесь сами, но знак вас ведет. Потому что он сам по себе является посланцем оттуда. Он, и в то же время он может связаться с вами на всех планах, на которые вы можете рассчитывать и на которые вы способны производить какую-то работу. Итак, я сейчас попытаюсь промедитировать первую таблицу. Она будет немножко дольше медитироваться. И буду говорить конкретно каждую графу. Вот первая, вторая, третья. Медитация небольшая она совершенно будет. После этого следующая таблица, она будет идти уже одним знаком, но с небольшими перерывами. И так вот все таблицы до знаковых таблиц, до чисто знаковых таблиц. Вот чисто знаковые таблицы, когда начинаются, когда уже кончается конкретика, конкретика образов, и начинается конкретика трансцендентальная, то есть уже отпадает необходимость в описании каких-либо форм, когда уже форма становится свободной, нефиксированной, это вот со страницы где-то уже 353, тогда уже идет медитация сразу на страницу, и это будет длиться не более минуты полутора. Я просто буду называть страница такая-то, и идет медитация. Совершенно спокойно это все воспринимайте. Знаки не будут тяжелыми, они будут достаточно такими простыми, поскольку у вас подготовка солидная. То есть они будут по энергетике, конечно, сложными, но ничего такого не будет происходить. Потому что на базе прошлых знаний это все будет идти достаточно спокойно. Итак, я начинаю. Значит, таблица 10 на странице 344. Первая графа. Вы сами ее читаете. вторая графа. Третья графа. Четвертая графа. Наиболее долгая медитация. Пятая графа. Шестая графа. Седьмая графа. Thank you. Небольшие комментарии к медитации. Значит, вот когда играется медитация на злые, вернее, на, как сказать, на распознавание космозла, именно космозла, не демонического, тогда наблюдаются вот эти характерные такие вот ходы, интервальные очень большие, и такие вот глиссандо вверх-вниз. Это характерно для именно как бы описания вибраций космозла, потому что они, эти вибрации, они охватывают очень большой диапазон сразу же и либо по нисходящей работают, либо по восходящей. То есть они либо ускоряют концентрацию, либо замедляют концентрацию энергетики. Вот они никогда не остаются на месте. Они все время подвижные. Вот. Тогда как, скажем, вот если медитация идет на какие-то энергии, идущие от первоматерии, эта энергетика, она тоже не статичная, но там нету вот таких вот длинных ходов вверх и вниз, потому что концентрация там все время находится все время в каком-то все-таки, ну, трудно предсказуемо, но все-таки в каком-то определенном режиме ритмическом. Там все-таки есть какой-то, ну, своего рода порядок, что ли, внутренний такой скрытый. В космозле порядка такового нет. Оно работает, в общем-то, авантюрно очень, и в этом его слабость. Вот. И космический код знака, это очень сложный такой код, он отличается наличием различных противоречивых вещей, которые именно в плане этого знака теряют свою противоречивость и приобретают гармоничность. Это то, что не является фиксированной формой. И поэтому я пытаюсь описать, так сказать, вот духовыми медитациями этот космический код, используя именно медитативную музыку, которая является самым свободным искусством от формы, чтобы как-то такими различными предсказуемыми звуковыми вибрациями каким-то образом хотя бы приблизительно передать ощущение вот этого космического кода. А сейчас я перехожу ко второй таблице, и там будет сразу идти один знак, только он будет иметь маленькие такие паузки, даже, может быть, не в плане тишины, а просто в плане переключения энергетики. Но вы почувствуете такое плавное переключение от каждой графы к другой, от одной графы к другой. Итак, страница 345. Сначала идет верхняя часть. Потом пойдет нижняя часть таблицы. Будет перерыв между ними несколько секунд. Сейчас будет более концентрированная подача энергетики. Сейчас меньше будет внешнего различия между графами. Они как бы более спрессовываются. Ну, степень концентрации энергии будет повышаться. Идет 300-346. Сейчас все концентрирование из каждой вот страницы, так до страницы. Вот, в общем, короче говоря, до знаковых уже таблиц, до страницы 353, все концентрирование пойдет энергия, все равно больше спрессовываться. То есть, как бы противоречивости все вот эти вот, значит, энергии, обнаружение зла, скажем, энергии перматерии, энергии, связанные со знаками, они будут как бы обволакиваться таким коконом, что ли, вот если вы почувствуете. Вот этот кокон, он дает вам такую как бы защиту для невторжения в нежелательные структуры, которые могут, так сказать, вам помешать. Она защита создается, в общем-то, и исходя из книги, потом исходя из скрипки со мной, и исходя из самих вас. Вот, потому что, в общем-то, без этой защиты очень опасно что-либо делать. И все время будет концентрация все больше и больше. Каждым разом. Итак, сейчас страница 346. Верхняя часть таблицы. Фигуры овала и трапеции, они поддаются не в физическом состоянии, а через все остальные графы, а именно, в первую очередь, через знак, который рядом стоит. Поэтому это не совсем овал, это уже овал, как бы преобразованный во временную такую структуру, и который уже не является психическим знаком, он уже действует с позиций знаковой энергетики. Поэтому привязываться к физическому такому очерченному контуру не нужно, когда вы занимаетесь этой таблицей. Итак, дальше. 347 страница. Верхняя часть таблицы. Нижняя часть таблицы. Страница 346. Тоже, значит... Ой, извините, 348. 348. Сейчас будет тоже сначала вверх, потом вниз таблицы, и тоже через небольшой перерыв сразу будет играться. Страница 349. Я хочу еще раз сказать, что не надо пытаться что-то сейчас сделать. Просто вы это берите как руководство к действию, но не пытайтесь сейчас непосредственно уже работать с собой. Или что-то такое, потому что кто-то пытается, я чувствую. Вот, не нужно, не получится сейчас. Это нужно просто сидеть, ну, не за минуту это делается. Это нужно сидеть с кассетой, сидеть с книгой, это вот слушаться, вдумываться. И это у каждого в разное время начнет что-то выходить. Вот. Потому что данная таблица, она призывает к тому, чтобы через вас, через ваши духовные центры, через вашу духовную триаду, при помощи знаковой энергетики помочь кому-то через вас. Вы можете помочь только в том случае, когда вы сами будете готовы к этому. Если вы к этому не готовы, то лучше не пытаться, потому что знак не сработает. Он обладает замечательной особенностью. У него начинает работать только защитная энергетика, которую ошибочно принимают за знак, именно сам знак. И этот человек просто иллюзию получает, что он работает со знаком. На самом деле он не работает с ним. Поэтому не надо торопиться, потому что это очень сложно. У каждого свой срок, когда он начинает подходить к тому или другому уровню. Другое дело, что знаковая медитация, она имеет счастливую особенность перед другой медитацией, в том, что процесс усвоения знаний здесь идет гораздо быстрее, и потом вот это вот, эти знания, вот это какой-то, ну, я не знаю, как это выразить, это слово, это не автоматика, что ли, а знаковые знания, которые помогают вести ваше сверхсознание по нужному руслу, они дают возможность избавиться от очень тяжелой работы по освоению ваших психических уровней. Потому что ваши психические уровни будут потом уже подтягиваться. То есть ваше сверхсознание, оно будет уже успевать делать такую работу, которую психический уровень даже не мыслит сделать. И поэтому потом, когда-нибудь наступит то, что вы достигнете такого уровня, что делает сверхсознание. Это может даже не в этой жизни быть, это может быть в другой жизни. Понимаете? Так что тут торопиться нельзя. Это рассчитано на очень длительный период. Итак, страница 349. Страница 350. Страница 351. Страница 352. Это уже таблица, она предельно близка к знаковой. Вот. И, собственно говоря, вообще, если говорить о материальном носителе знака, то самая совершенная, пожалуй, фигура – это шар, вот, который, собственно говоря, дает какое-то такое очень грубое, но такое все-таки более близкое представление о... с чем может ассоциировать знак, вот именно имея в виду знак не духовного уровня, именно свободный знак. Вот. И поэтому вот эта вот медитация будет, нам будет близка к следующей. Теперь немножко поговорю чуть-чуть, буквально несколько слов о следующей вот таблицах, таблица 11. Это знаковая уже, в общем, чисто знаковая таблица. И поэтому здесь несколько другая должна быть настройка, что ли, чем предыдущая. Потому что если вы здесь пытались связать конкретику словесную, вербальную конкретику, скажем, каких-то фигур определенных состоянием, то здесь не надо этого связывать так, что это дается свободно. Здесь нет фиксации ни на какой предмет, ни на какую форму. Поэтому тут надо все сделать спокойней и гармоничней. И сейчас музыка будет очень гармоничной, может даже несколько усыпляющей будет, так что никаких тут конфликтов, ничего нет. И просто она будет все время по мере приближения к последней уже как бы письму этому вот, на последних страницах этой главы, она будет все время как бы концентрироваться на плане светлых сил, как бы приближаться к какому-то некому ядру. Если сейчас вы начинаете как бы с оболочек какого-то такого, как бы такого, ну, шара, что ли, то постепенно приближаетесь к ядру, и, находясь в этом ядре, вы будете, сказать, уже ощущать какой-то поток, который вас может привести, ну, по крайней мере, к пониманию какой-то истины или какого-то этапа познания истины. Вот. Что знак, он не только связник, как вот написано в третьей книге, и там много чего написано, он еще, кроме того, не только учитель, что ли, он еще обладает способностью как бы не то что судить, что ли, самого себя, а он дает возможность кармического осмысления своей жизни. Причем он может высветить какие-то вещи, которые находились у вас как бы вот в подсознании, сверхсознании, так что вы почувствуете, как будто это происходит как бы с, ну, не с вами, а с другим человеком, как бы выйти самого себя со стороны. Именно он как бы такой кармический судья, что ли, ваш. Но он такой судья только не как бы не жесткий, а очень такой как бы такой деликатный, если можно так выразиться. И поэтому, когда вы работаете со знаками, то могут возникнуть какие-то ассоциации, иногда странные. А это не что иное, как ваши вот эти вот бессознательные, можно так выразиться, слои сознания. Они дают как бы возможность познакомиться с ними более ясно, более осознанно. И поэтому вот эти все вот странные ощущения, и надо к ним относиться спокойней. Итак, я хочу сказать еще одну деталь, которую я вот часто упускаю, когда вот занимаюсь, пытаюсь вот что-то такое передать через звук. Понимаете, то, что я делаю на скрипке, это очень грубое приближение к тому, что надо. Но это самое лучшее приближение, которое я могу сделать, и которое вообще может быть, ну, из видов искусств, которые можно сделать. Потому что, опять же, при знаковой медитации надо научиться освобождаться от формы. А освобождение от формы дает свободу познания, и оно порождает, так сказать, способность приобретать во время знаков медитации более совершенные формы. Но эти формы, они являются более гибкими, они более свободные, и они могут как бы распадаться или преобразовываться на еще более совершенные, и это может происходить очень быстро. Вот. И поэтому вот знак, он учит и воспитывает не привязываться к какой-либо форме, как бы она хороша ни была на данный момент. Вот. Поэтому надо смотреть на форму как на временное. Именно как навременно, как только сейчас существующее. Вот в этом плане он, так сказать, это тоже это помогает как-то при освоении знаковой медитации. Итак, страница 353. Сейчас я буду играть на каждую страницу, просто называть страницу и играть медитацию. Они такие небольшие будут, где-то по минуте, наверное, но все равно. Страница 353. это 354. Здесь знак написан на каждой графе. Это потому, что он как бы является ключевым для следующих знаков. Если этот водный знак, который был на странице 353, это как бы основная, как бы такая комплексная вибрация на знаковую медитацию знаков, начиная с 355 страницы, то этот знак, он знак ввода тот был. А этот знак настройки, это как камертон. То есть он как бы такой знак, ну типа ключа, что ли, как бы он настраивает сверхсознание ваше на восприятие, на более полное восприятие знаков, которые идут дальше. Итак, страница 354, это знак камертон, можно так выразиться, этих всех знаков остальных. Страница 55. Далее идут знаки, которые внешне похожи на знаки камертоны, но это знаки не знаки камертоны, а это знаки, которые, это как вам сказать, трансформаторные, что ли, знаки. Здесь эти знаки, они перестраивают вашу вибрацию на еще более высокий уровень, и при этом дается возможность ваше сознание растворить в сверхсознании. То есть как бы, ну, или другими словами, не то что блокировать сознание, и не то что починить сознание, а дать ему возможность как бы, ну, почувствовать себя как-то, ну, не в обычном состоянии, несколько в другом. То есть сознание, оно не то чтобы отключается совсем, но оно просто не вмешивается в знаковый процесс, не вмешивается в познание. То есть вы как бы познаете знак бессознательно, но осознавая, что происходит своим сверхсознанием, если так можно выразиться. Вот. А подсознание, оно выполняет свою обычную функцию, то есть оно как бы настраивает все то хорошее, все то лучшее, что было в прошлых жизнях, на необходимую частоту вибрационную. Так, страница 356. Страница 357. Здесь вы видите напоминающую восьмерку, напоминающую букву «Д». Это значит, что вот в данной графе присутствует концентрация, большая концентрация космозла вот здесь. Как бы, ну не то, что она присутствует, но просто так, дается информация о ней. И если первый, вот в данном случае, трансформирующий знак 356, он шел, так сказать, стратегического плана настройка, здесь она более тактического плана. То есть это как бы знак стратегический, это более тактический. И последующие знаки 358-359, они уже тоже относятся к более тактической системе борьбы с космозлом, знаковой уже, знаковому методу борьбы, чисто знаковому методу борьбы с космозлом. Вот. Вот, вот эти вот характерные, если вообще увидите вот эти вот Д, там вот эти восьмерки, вот такие вот характерные вещи, потом вот бывает эти вот, ну, скажем, Н такая с двумя петлями, скажем, это все говорит о каких-то таких тактических моментах, то есть о быстрой реакции, быстром реагировании именно через знак, которое должно происходить в вашем сверхсознании. Так, страница 357. Страница 358. Страница 359. Чувствую, что вы уже устали, и сейчас я... отдохнуть нужно. Дальше знаки пойдут спокойные. Я буду просто называть страницу, играть знак. Они будут небольшие по времени. И я буду давать возможность немножко передохнуть после каждого знака. Чуть-чуть. Страница 360. Страница 361. Страница 362. Вот из трех знаков. Второй знак уже как бы он исходил из первых трех. Такой сложный знак, он здесь особый. Такой, это еще тип такой знака. Там вместе совмещается знак камертон, как бы, и знак выразитель, знак совершитель, что ли. Может так выразиться. Так тоже бывает. Дальше, страница 363. Сейчас уже более концентрированно пойдет знаки, сейчас просто будут как бы реплики, потому что и время просто не позволяет сделать. Но я просто буду сжимать, пытаться время и пытаться в маленьких таких репликах выразить все-таки, как смогу, сущность знака каждого. Так, страница 364. Страница 365. Страница 366. Страница 367. Страница 368. Страница 369. Страница 370. Страница 371. Страница 372. Страница 373. Страница 374. Страница 375. Страница 376. Страница 377. Страница 378. Страница 379. Страница 380. Страница 381. Страница 382. Страница 383. Страница 384. Я попробую совершенно невозможно сделать это письмо. Попробую перевести на знаковую медитацию звуковую. Вот, она где-то так несколько, минуты две это будет длиться. Но это будет очень тихая медитация. То есть она будет, то есть все, и 385, и 386 страница, это одно. То есть это будет и подряд, без разделения строчек. Потому что строчки делятся условно. Ведь в идеале запись должна быть в одну линию вообще, вот идти. Просто не хватает страниц. Thank you. Ну вот, я попытался в звуках выразить то, что, в общем, невозможно вообще не выразить. Спасибо вам за терпение.